Мда, не по плану как-то идет разговор, но иначе я не могу. Совсем недавно вот совершил подлость, так что, ну его, если что, то у меня множество других кандидатур. В конце концов, это ведь я предотвратил Иссия Хёда и его влияние на Сайрарга и Мислу. Мне и нести ответственность. Проникся, так вот, я вылечу ее в любом случае, так как запрашиваемая цена тебе сейчас покажется непомерной, но, готов поставить все на то, что в будущем бы ты не жалел. И тем не менее, неважно, прочищаю горло, что важно, так это то, что есть два варианта ее лечения, быстрый и с гарантией, или медленный, с возможными осложнениями. В чем подвох, не понял Байл, в том что, твоя мать не больна, у нее просто имеется один занимательный врожденный талант, талант к нейромантии. Объяснять долго и бессмысленно, но для ясности я могу тебе сказать, что она просто потерялась сознанием во снах. Это не болезнь тела, и вообще не болезнь. Это невероятный дар, который дается далеко не каждому, и губить который – грех. Именно это и произойдет, если я насильно и надолго, больше чем на пару секунд в день, выведу ее из ее снов прямо сейчас. Ее мировоззрение больше никогда не позволит ей войти в нужный для нейромантии режим. Поверь мне, когда я говорю, что этот дар ценен, я не преувеличиваю. С ним вы с Мислой смогли бы многое изменить в этом несправедливом мире, включая отношение к себе в вашем доме. Сайрарг всерьез задумался, и это хорошо. После некоторой паузы он все-таки спросил, что будет при втором варианте. Хороший вопрос. Поощрил я его нежелание принимать решение, рубя с плеча. Тогда Мисла еще долго пробудет в таком состоянии. Ты не сможешь с ней поговорить в ближайшие лет 10. Я буду каждый день приходить к ней, являться в ее сны и обучать о нейромантии. Нам с твоей мамой придется составить договор кровью о наставничестве и ее непротиводействии моим указаниям и методам. И это в данном варианте не обсуждается, это даже не цена, а разумная предосторожность. Даже когда она в итоге проснется, ближайшие десяток лет после этого она должна будет находиться под моим присмотром и контролем под страховкой. Но потом, вы с ней сможете вершить свою судьбу. Честно говоря, я надеюсь, что ты выберешь этот вариант. Ты упоминал о возможных осложнениях, напомнил мне Сайрарг. Да, это так, видишь ли, путь о нейроманта тернистый сложен. У твоей мамы может возникнуть ряд поведенческих странностей. Ничего серьезного. Я об этом позабочусь. Короче, об осложнениях не волнуйся, и сделай выбор. Ведь ты знаешь ее лучше всех в своей семье, и уж точно лучше меня. Подумай и скажи, что она бы выбрала, будь Мисла на твоем месте. Не могу вот так сразу. Нетипично для себя, неуверенно переминаясь, сказал Сайрарг. Но, хорошо, а что по поводу цены? Пусть даже ты ей сказал, что вылечишь независимо от моей оплаты, но я так не могу. Я, демон чести, все просто, мой будущий друг. На мое лицо наплыла улыбка. Хочу, чтобы ты на время отбросил амбиции и стал моей фигурой. Вошел в мою свиту, лет, хотя бы, на 200-300, а затем, свободен, если пожелаешь. Прямо чувствую, как в нем гордость борется с приличием и этой его честью аристократа. С одной стороны, амбиции и заслуженное желание самореализации в собственном доме в качестве настоящего наследника и будущего главы. С другой, Сайрарг действительно разумный не той породы, чтобы наплевать на собственное достоинство. Подлец ли я, если заранее знал, что перед ним предстанет подобная дилемма, и все равно озвучил цену? Я считаю, что нет. Как я и сказал, я вылечу Мислу при любом раскладе. Вся сложность выбора в итоге не влияет ни на что в плане самого для него главного. И, похоже, что он уже решился. Должен узнать тебя лучше, Райзер Феникс. Озвученная тобой цена, более чем приемлема, но, я должен убедиться, что я заплачу ее правильному лицу. Поэтому, мы сейчас разомнемся и помахаем кулаками, чтобы в процессе узнать друг о друге больше. Тщательно скрыв в своем голосе намек на сарказм, высказываю то, что он сейчас собирается сказать. Ведь как иначе, чем через дружеский поединок, в котором отразится наша сила убеждений, мы сможем понять, стоит ли нам доверять друг другу. Именно так, кивнул мне с улыбкой Сайрарг. Ну что же, не могу сказать, что он полностью не прав. Что-то в этом всем-таки определенно есть. Да и мне нужно посмотреть, действительно ли он стоит этого всего. Байл сбросил с себя все ненужное и молча стал делать растяжку. Мне же снимать ничего не пришлось, верх так и остался на крючке в комнате Мислы, а низ я заранее подобрал спортивный, предвидя возможный конец нашего разговора. Также разминаюсь, внимательно при этом рассматривая своего будущего ладью. Тот отвечает мне взаимностью. Итак, готов, начали. Неделю спустя, территория близ замка Фениксов. Прошу прощения, молодой господин. Прервав мою с Сейраргом разминку, обратился ко мне главный моей личной охраны. С этим бывалым демоном мы, кстати, уже хорошо сработались за год. Не лезет, куда не надо со своей опекой, например, когда мне необходимо совершить деликатное дело, вроде посещения Куа, больницы Ситри, или просто побыть одному в баре в мире людей. Максимум, находится где-нибудь неподалеку, зная, что если что, я с ним свяжусь с помощью коммуникационного круга. В дружеские наши с ним отношения, впрочем, так и не перешли, он решил провести черту и остановиться на подчеркнуто профессиональном подходе к моей охране как к процессу. Разминавшийся рядом, Бэл недоуменно посмотрел на него, привык за неделю, что наши тренировки обычно не прерывают ради мелочей. Сейрарк, кстати, таки стал моей ладьей, и выбрал первый вариант лечения с быстрым пробуждением мислы. Жаль, но я его в чем-то понимаю. Приходит к тебе эдакий незнакомый демон и предлагает либо лечение, либо непонятные перспективы, при которых обязательным образом будет заключен контракт на крови, что будет ограничивать твою собственную мать в действиях. Как бы я Сейрарга тогда не расположил к себе своими словами и действиями, как бы не попытался передать свои намерения через кулаки, как он любит, но, будем честными, даже я сам бы на его месте выбрал бы первый вариант, а то и послал бы наглеца лесом вообще сразу, еще до демонстрации. Впрочем, Сейрарг тогда слишком отчаялся для того, чтобы отбрасывать любую возможность. Как результат, живая и радостная Мислабейл, чуть ли не плачущая от счастья Сейрарг, и умиленные семейной сценой слуги, что еще остались верны своему молодому господину до такой степени, что ушли вместе с ним в опалу. Тот самый дворецкий оказался доверенным лицом Сейрарга, и за выздоровление своей бывшей госпожи был готов мне чуть ли не ноги целовать. Обошлось, после того как я упомянул цену, враждебность ко мне, конечно, с их стороны не появилась, однако радости с обожанием заметно поубавилось. Ведь я, как-никак, собирался забрать их молодого господина к себе в свиту, а потому им только и останется, что обслуживать Мислу в полупустом доме, да совсем изредка видеться с проведывающим родную мать Сейраргом, которому я не имел морального права запрещать хоть навещать, хоть жить вместе со своей дорогой родственницей, но несмотря на это Сейрарг таки решил действовать как и подобает фигуре, быть постоянно рядом с теперь уже его королем, что означает и проживание на его территории. Фигуру зла моего Байла я настроил как половину ладьи с половиной коня, однако официально он вступил в мою свиту, по всем сопутствующим документам, как обычная ладья, в качестве и настройки которой будет выступать в своей и моей первой рейтинговой игре, каковая будет еще не скоро, года через три. Как бы там ни было, Сейрарг после внедрения фигуры зла резко стал сильнее и быстрее себя прежнего. И если в первый наш махач кулаками на том полигоне, я его легко победил даже без использования магии и демонических манипуляций, то сейчас я смогу выиграть у данного Байла, лишь закидав его вышеупомянутой магией и прочими нечестными способами. Ну или, максимум, свести счет в ничью долгой дракой на истощение за счет своего опыта, предвидения и мгновенной регенерации. Сейрарг сейчас заметно быстрее и сильнее меня, разве что его пассивная защита тела пока не может и близко сравниться с тем, что я видел в вариантах будущего 18 лет вперед, даже несмотря на защитный аспект половины ладьи. Тут бы мне и стоило задуматься о собственном росте силы, но, скажу вам по секрету, мои дорогие зрители, читатели, что у меня с этим в общем-то уже все продумано наперед. Эта молодая леди очень настойчива, настаивала на встрече с вами и вашей ладьей, молодой господин. Главный моих гвардейцев посторонился и открыл вид на стоящую в дверном проеме девушку, которую я ожидал увидеть даже ранее. Куиша Абаддон, к вашим услугам, изобразила демонический книгсен особа, облегающее темно-синее платье до колен, с нескромным вырезом на потрясающей груди. Высокий рост, идеальная фигура, плавная грация хищника, сказывается популярная школа бальных танцев, с репетитором из которой я занимался и сам. Длинные блондинистые волосы завязаны в элегантный хвост, миловидное личико, хищный разлет бровей, губки подчеркнуты кораллового цвета помадой, легкий дневной макияж и глубокая бирюза глаз. Крайне эффектная девушка, чуть старше меня и Сейрарга, уже сейчас влюблена в последнего без ума, Судя по снам, да и по ее взглядам, которые она кидает на мою ладью, Сейрарк еще не отвечал ей взаимностью в основной реальности, однако я точно знаю, что в будущем Куиша обязательно добьется статуса его первой жены, и они будут счастливы в браке, если миру не настанет конец, разумеется. Райзер Феникс, но, думаю, ты в курсе. Можно просто Райзер, не люблю формальности. Моего ладью представлять, я так полагаю, нет смысла. Девушка отрицательно помотала головой, и, миленько буркнув предназначенные мне извинения за внезапное вторжение, повернула голову к Сейраргу, после чего улыбнулась чистой и невинной улыбкой прирожденного убийцы. Мощный парень, способный потягаться со мной в тренировочном бою, заметно занервничал и опасливо отступил на шаг. «Сай, ты ничего не хочешь мне сказать?» Все так же страшно улыбаясь, проворковала представительница малого, но весьма влиятельного и сильного дома Абаддон, тоном, от которого даже у меня по спине пробежались мурашки. Хотел сказать «да», вот только, случая не представилось, времени не было. «Сейрарк, ты же мне вроде бы сказал, что решил все вопросы, связанные с собственными фигурами. Сдал я бедного парня с потрохами. Мой ладья уже в курсе, что я иногда работаю с текущим Вельзевулом, а значит и способен ощущать тонкие связи фигур в разумных с их королями, и даже определять их роли, а после некоторых манипуляций степень соответствия и прочие настройки, и даже собственно, настраивать. А вот Куиша, которая не в курсе таких подробностей, обратила на меня заинтересованный взгляд, пытаясь понять, как я так быстро понял, что она, все еще является королевой Сейрарга, его первой фигурой. Вообще, конечно, завидовать судьбе моего Байла не стоит, однако то, как рано ему дали независимости, всучили набор фигур зла, мда, мне бы так, без фактора опалы, правда. А Сейрарг, да, таки решил свои вопросы с собственными фигурами, почти со всеми. Собственно, вопросы были связаны с тем, что фигура не может иметь собственную команду свиту, пока его или ее не отпустит на вольные хлеба король. Регулус Немиа избавился от семи пешек, и теперь является просто лангином Сейрарга. Основной формой льва стали боевые перчатки золотого цвета без пальцев, так как с секирой мой Байл обращаться не умел совсем. Последний сопротивлялся и желал, чтобы живой лангин оставался независимой личностью, но привязанность немейского льва к своему хозяину оказалась труднопреодолимой. По-моему, убиваться данным вопросом, как это делает Сейрарг, не стоит. Регулус неоднократно говорил, что ему вообще-то даже удобнее в виде предмета экипировки, чем в виде рыжеволосого молодого парня. Конь и магический мечник Либан Крацелла из практически исчезнувшего столпа Крацеллу как-либо сильно не сокрушался, так как со своим теперь уже бывшим королем Сейраргом пока не успел пережить все те сплочающие совместные радости и несчастья, которые должен был встретить позже, не вмешайся я в ход истории. Сказал спасибо за предоставленный ему шанс, пусть он и не выстрелил, и спокойно ушел. От предложения стать моей фигурой отказался. Гандома Балам из побочной ветви столпа Балам, с ним по сути еще только велись переговоры, так что он лишь должен был бы стать ладьей Сейрарга как раз в тот день, в который я вылечил Меслу. Так что, не сложилось. Ему я предложение не делал. Хоть он стойкий и сильный, весь свой потенциал Гандома развил уже давно, и я бы не сказал, что этот самый потенциал внушает, едва на уровне высших демонов. Увы, ему ничего не даст моя фигура зла, а мои будущие противники, с которыми мне придется сражаться, Гандоме точно не по зубам. А больше-то никого у Сейрарга и не было пока. Берука Фуркас со своим конем бледным, Местита Сабнак и Кориана Андриальфус присоединились бы к нему гораздо позже. Ладарабун же, как бы согласно с нам возможная ладья Сейрарга, так и вообще, как оказалось после моего расследования, не существовал в этой основной реальности. Да, даже такое бывает изредка, когда неверно рассчитываешь вероятность варианта слоя. Впрочем, это логично. От приручителей драконов в свое время хотели избавиться как враги демонов, так и свои завистники. Ведь местные драконы – страшная сила. И еще вот, есть Куиша, которой Сейрарг не смог признаться в том, что больше не сможет быть ее королем, так как сам стал чужой фигурой. Страсти между этими двумя тем временем кипели отнюдь не по-детски. Представительница семьи Абаддон, подойдя к нам и завязав непринужденный разговор ни о чем, все норовила то растянуть побольнее Сейраргу щеки, то в качестве наказания задушить его в не совсем дружелюбных объятиях. «Байл, кажется, смирился со своей участью и молча терпит все на самом деле не такие уж и болезненные для него посягательства. Виноватый взгляд, полуопущенная голова и плечи, сцепленные в замок ладони. А вот отношение Куиши мне не очень нравится. Когда она думает, что я не вижу, девушка бросает на меня нехорошие, с ноткой бессилия взгляды. Быть может, вам предоставить комнату, голубки? Мой невинный вопрос заставил Абаддон отскочить от парня и резко покраснеть. Сайрарк, впрочем, от нее не отставал, с той лишь разницей, что постарался скрыть смущение. Отвернул от меня лицо, почесал затылок, шаркнул ножкой, все с ними понятно. Может, он ее еще пока не любит, но вот отрицать обычное женское воздействие Куиши на мою пока единственную фигуру, глупо. Все же Сайрарк, вполне себе здоровый молодой мужчина без отклонений, а его бывшая королева, крайне эффектная и любящая особа, я бы и сам не устоял на его месте. Ха, может, давай поговорим прямо, Куиша, я так понимаю, вы тут сейчас вдвоем думаете, будто я собрался каким-то образом препятствовать вам заводить совместные отношения. Абаддон нашла в себе силы гордо вскинуть подбородок и посмотреть на меня свысока, с вызовом. Сайрарк просто встретился со мной взглядом и стал внимательно слушать, пока не подтверждая и не опровергая свои намерения по поводу этой девушки. Зря. Припечатал я подначившие принимать форму удивленной маски лицо Куиши. Не собираюсь никак ограничивать Сайрарга. Правда, и сидеть на попе ровно я ему не позволю, нам предстоит много путешествовать, тренироваться и драться с различными существами. Приобретшая было надежду, девушка с уже неприкрытой злобой смерила меня одним долгим взглядом с ног до головы, словно оценивая свои шансы победить меня на дуэли. Эти шансы ей, судя по всему, не очень понравились, так как она в итоге обиженно отвернулась. «Сай, неужели все так и закончится?» — с грустью спросила она у моей ладьи, не в силах встретиться с ним взглядом. Сайрарк, естественно, ничего не мог ответить. Стоим, молчим. И только я хотел был разорвать тишину со своими словами утешения, как первым заговорила моя ладья. Райзер, мой король, за эту неделю я узнал тебя получше. И пусть многое о тебе для меня, все еще загадка, но две вещи я знаю точно. Ты, неплохой демон, и у тебя всегда имеется план на все случаи жизни. Еще ни разу я не увидел тебя удивленным, даже в наших тренировках в полный контакт. Неужели нет способа, ХМ? Неужели все настолько серьезно, что вы не можете подождать пару-тройку десятков лет, пока я не соберу и не натренирую себе полную свиту? После этого у каждой фигуры должно будет оставаться достаточно много свободного времени. Сайрарк молча пожал плечами и перевел взгляд на девушку. Куиша все еще обиженно дуется. Ах, ладно, почему бы и нет? Есть один вариант. Правда, не знаю, понравится ли он вам. Какой? Чуть более резко, чем этого требует ситуация, спросила Абаддон. Стань моей фигурой, и будь с Сайраргом вместе столько, сколько пожелаешь, спокойно предложил я словивший когнитивный диссонанс девушке. Ну да, Драйк, какие есть, все же это мои дорогие будущие члены свиты, практически семья. Я бы не стал предлагать место в свите какому-нибудь сильному разумному, с которым в итоге не смогу сойтись характером. Наблюдать за последующими выражениями лица Куиши было довольно забавно. Сначала недоумение, затем осознание, плавно переходящее в радость. Видимо, мысль о «будь с Сайраргом вместе» нашла в ее сознании слишком сильный отклик, для того чтобы девушка смогла достаточно быстро критически разобрать остальную часть сказанного. Затем пришел черед сомнений в моей кандидатуре короля, и затем Куишу, судя по лицу, будто озарила крайне неприятной и смущающей догадкой. Но ведь, королева, это, не только фигура, покраснев еще больше, с сильным возмущением намекнула Абаддон, выделив интонацией последнюю часть фразы. И я сразу же понял, что она имеет в виду. Стоит ли мне вам объяснять? Пожалуй, да, на всякий случай. Дело в том, что нынешний Люцифер своим заразным примером сделал новый виток моды у аристократии демонов, взяв в жены графию Люцифуг, свою собственную королеву и якобы простую служанку, принятую 200 лет назад в состав дома Гримари. С тех пор модно следовать его примеру, без лишнего фанатизма, разумеется. В жены и мужья брачующиеся обычно по расчету аристократы своих королев берут редко, но, в общем, по нынешним веяниям королеву свиты принято считать любовницей-фавориткой ее короля, или любовником-фаворитом, если король – женщина, а ферзь – мужчина. Однополые пары тоже бывают, и вряд ли на самом деле отражают предпочтения означенных короля и ферзя, но скорее всего речь в таких случаях идет про демонов старой закалки, которые не воротят нос от перерожденных, то есть о тех, кто рекрутировал своих королев до всей этой моды с Сарзиксом, Люцифером и его женой. В редких случаях это делается ради эпатажа, а кому-то бывает просто плевать на данную моду, причем обычно это видно сразу, и по отношению к таким индивидам никто даже и не думает проявлять насмешек. Все же если группа собирается чисто как боевая, это также ценится у демонов, в целом уважающих силу. Как бы там ни было, Куиша подразумевает, что если я сделаю ее своей королевой, то все будут смотреть на нее, как на мою любовницу, или даже что у меня в планах якобы имеются некие поползновения в ее сторону. Спокойствие, Куиша, ты, бесспорно, привлекательна, однако с Сейраргом я ради тебя ссориться не собираюсь, да и вообще я предлагаю тебе фигуру другой роли. В начале моего последнего монолога, Абаддон сперва сменил оттенок негодования на что-то вроде как так, я, недостаточно привлекательна, затем быстро успокоилась, но под конец слегка приуныла. Не королева, значит, совершенно без какого-либо интереса к моему предложению заметила вслух Куиша. Соглашайся, у Райзера нестандартные фигуры, все как одна, мутационные и равны по силе. Вмешался в раздумья девушки Бейл. Эх, сейчас-то можно, но, надеюсь, слишком честный и до сих пор слегка наивный Сейрарк однажды научится хранить секреты свиты, в которой он состоит. Особенности моих фигур. Это ведь все-таки должно быть тайной. Мне надо подумать, неуверенно предположил Абаддон, стреляя взглядами по сторонам. Взгляд в будущее, ну что же, хорошо, молча улыбаюсь ей, своей будущей пешке, настроенной на 3/4 слона и на 1/4 коня. Добро пожаловать в семью, сочту за комплимент, Ддрайк. Кстати, я не говорил, ты теперь тоже состоишь в моей семье. Партнер, надеюсь на твою многотысячелетнюю мудрость, а великая, ха-ха, летающая ящерица. Хех, а мне уже начинает нравиться это ощущение семейных перепалок. Пустое, Ддрайк, надеюсь, ты со мной надолго, а в остальном, прорвемся. 5 месяцев спустя, пригород Мюнхена, 5 километров до начала загородных частных территорий ассоциации Граузауберер. Итак, мальчики и девочки, скоро мы с вами вступим в одну магическую организацию, чья основная база расположена вон там, на юге. Но это будет завтра, так как мне необходимо подготовиться и получить приглашение по официальным каналам, чтобы нас не посчитали нарушителями, если мы вздумаем просто пройти куда нам надо. Сегодня же мы с вами переночуем в этой милой гостинице типа хостел. Вам двоим, естественно, одна комната на двоих, и мне, еще одна, так как я, типа, гордый феникс. Спорить мои уставшие фигуры на такое самоуправство не стали, особенно Куиша, она была конкретно уставшей. Однако даже будучи бодрой, девушка отнюдь не отказалась бы побыть с Сейраргом наедине, пусть даже и без дальнейшего развития подобной побывки во что-то неприличное. На самом деле я этих голубков уже давно подталкиваю к более решительным действиям по отношению друг к дружке, так что им не привыкать. Тем более, мы много где побывали за эти плодотворные 5 месяцев, и иногда ночевали даже втроем в тесных условиях, где придется, то на закрытых объектах чужих фракций и мифологий, то в лесу на дикой природе, то в горах преисподней, то еще где. Поначалу им было неловко, особенно Куиши, как и для меня, не сказать, чтобы это было совсем естественно, все же между этим парнем и девушкой так и витало сексуальное напряжение, но обычно под конец дня все были уставшие, и продолжение между ними не происходило. Мы много тренировались вместе, охотились на сбежавших из лесов фамильяров опасных монстров. Это были, например, 3-метровые в холке морозные тигры, ядодыщащие виверны, гигантские змеи и другие мутировавшие животные. На территории Хаида попадались церберы, орфы, ехидны, оригинальные химеры, гидры и сфинги, греческий вариант сфинксов. Полный бестиарий, короче, не встретили разве что гарпий, минотавров и сирен. Первые обитают в гористой местности мира людей, вторые – в норах и лабиринтах там же, а третьи – вообще в море. На скандинавской местности нам попадались тролли Брунмиги, варги, гриммы и гуллинбурсти. На индийских и китайских территориях, да много кто и в каких разновидностях, и так далее, и тому подобное. В общем, подчас мы работали почти на износ, преодолевая себя, оттачивая уже имеющиеся умения и свои базовые показатели выносливости, реакции, насыщенности тел демонической энергией, а я с Куишей, еще и контроль магии. Так как у девушки не было настолько огромного пула магической энергии, как у меня, во время затяжных походов и сражений ей часто приходилось драться без магии, поэтому мы с Сейраргом научили ее использованию тауки, укреплению, усилению и выпуску с ударом, как запасному и последнему средству. Ну и все вместе довольно неплохо сработались, да. Портальные дыры рода Абаддон показали себя просто замечательно как в защите, так и в перенаправлении наших же атак. Сейрарг отточил энергобласты, воздушные волны от простых ударов и прочие доступные ему приемы. По моему настоянию, святые механизмы мы с моим Бэлом в бою не использовали, развивая их во время перерывов. Ну и да, мой повышающий механизм в первые же пару дней развился из наруча в полноценную перчатку со способностью, а затем и последнему я научился во время тренировочных боев с Драйгом, пока спал. Дракон, кстати, оказался очень озадачен тем, какой внешний вид приняла эволюционировавшая перчатка. Дело в том, что начинаясь от пальцев и до запястий, призываемая перчатка выглядела относительно стандартно, однако выше, к локтю, начинались странности. Во-первых, вместо желтых рогов, защищающих сустав и готовых воткнуться во врага, если я ударю локтем, у меня были перья, перья фениксов. Ну, то есть не настоящие мягкие перья, а бритвенно-острые лезвия в форме и раскраске перьев феникса, какими они должны быть у данных птиц на высшей ступени развития, градиентом от красного у начала до огненно-рыжего у краев. На конце каждого пера красуется ярко-алый круг с белым ореолом вокруг него. Во-вторых, к локтю повышалась вычурность и сложность покрывающих перчатку узоров, светящихся огненными переливами. Я уже давно почувствовал, что если попытаюсь, то легко войду в крушитель баланса моего механизма. Однако этот путь не совсем по мне. Я не хочу полностью и бесповоротно полагаться лишь на силу моего партнера, как это делал Иссейхёда. Я хочу и сам из себя хоть что-то представлять, и первым делом реализовать потенциал собственного тела с энергиями, и уже после этого повышать особой способностью механизма уже и так в достаточной мере высокие возможности. К тому же я заметил кое-что, не совсем удваивает вот прямо-таки все мои характеристики с каждой итерацией, как можно было бы подумать, демоническую энергию и магию, да, хотя и там у магии есть нюанс с эфиром, что не затрагивается механизмом. В плане тауки каждая ускоряет выработку и позволяет сделать наружу вдвое более сильный выхлоп, однако общее количество, как с предыдущими энергиями, не увеличивается, ведь механизм собственно и работает отчасти на жизненной энергии. Ну а тело усиливается лишь до позволенного ему природой лимита, далее утыкаясь в софткап и с каждым последующим резко снижается полезная отдача данной способности. При этом при прохождении определенного лимита, механизм еще и начинает жрать мою тауки, выносливость как не в себя, лавинообразно увеличивая нагрузку на тело. Так что нет, если я, например, могу одной рукой при помощи усиления тауки поднять тонну веса, то после 8 я совершенно точно не смогу поднять ей уже 256 тонн, это так не работает. Да и банальную физику никто не отменял, начиная от вопроса крепости моего тела, что не выдержит данный вес над собой, и заканчивая менее значительными деталями. Вот огромный бабах энергобластом, в 256 раз более сильный, чем обычно, запросто. Так что да, сначала поднимаю лимит своего тела, улучшаю родовую способность к переходу в состояние пламени, а уже потом полирую это работой механизма. Так же делает и будет продолжать делать моя ладья. Я тоже так думаю. Напомни мне, пожалуйста, Райс. Вывел меня из моих мыслей тяжело вздохнувший Сейрарг, успевший оценить представленную гостиницу хостел. Какого Серафима я тоже вступаю в организацию этих серых магов, если у меня совершенно нет склонности к магии? Разве я еще не показывал тебе этого, Сай? Непритворно удивился я. Как-то я действительно, вроде бы показывал, нет, или это было в вариантах реальности моих снов, обычная проблема нейромантов. Подсознательно ожидаешь, что твои близкие хотя бы в примерном приближении настолько же осведомлены, что и ты. Кстати да, Сай, Райс и Ку. Вполне естественно, что после всего мы трое стали близкими друзьями и как можем сокращаем имена, особенно когда устали, задолбались, и нам лень разговаривать. В некоторые моменты мы понимаем друг друга вообще без слов. Ну что ж, продемонстрирую. Куиша, не могла бы ты послать в меня челомагический конструкт сверла с элементом воды, фокусатором спереди и осью стабилизации по методу кровли, спин по часовой или против, деловито отозвалась Абаддон, надеясь лишний раз подпортить мне шкурку за сегодняшнюю порцию драк, в которые я нас втянул, без разницы. Пусть будет для меня сюрпризом, как и количество витков. Куиша выдавила из себя улыбку, и взмахом руки, с моментально созданным и сразу же исчезнувшим магическим кругом, выпустила в меня нечто похожее на продолговатую ледяную сосульку. При ближайшем рассмотрении, как и ожидалось, сосулька оказалась просто водой с заданной формой. Опля, протыкаю сверло поперек, в районе его центра, с наклоном против его вращения. Протыкаю голым пальцем с самым минимумом тауки поверх, и сверло распадается на безвредные брызги. Оба моих товарища впечатлились этому трюку, который я увидел в вариантах будущего у Васка Страды. Сайрарк, Куиша. Практически у любой магии, у каждого конструкта и поражающего энергии снаряда имеются свои слабые места. Если их знать и уметь вовремя среагировать, то очень многие дальнобойные атаки магов можно попросту развеять, не прилагая почти никаких усилий. Отвечая на твой вопрос, Сай, я хочу, чтобы ты научился слабостям магии непосредственно у самих магов. Научился, как лучше всего пробивать их барьеры и различные защиты. Научился работе с артефактами и собственной артефактной защитой, которой я в будущем тебя обеспечу. Короче, вступление в организацию будет для тебя полезно, и можешь не спорить со мной. К тому же в ассоциации работают и не маги. Боящимся запачкать свои белые ручки интеллигентам и заучкам ведь постоянно нужны реагенты и материалы животного и не очень происхождения, добываемые из монстров и опасных мест, вроде запечатанных гробниц с ловушками. Запишешься. Это тоже бесценный опыт. Я изредка буду ходить с тобой, но в основном буду пропадать в библиотеке и на полигонах, вместе с Ку. На то мы порешили. И между делом, все-таки потопали в гостиницу в километре от нас. Возвращаясь к тому, чем мы были заняты, что же признаюсь, мы отнюдь не телепортировались от одного логова чудовищ к другому. Остановки, экскурсии, дипломатические посиделки и даже туризм, все это было, и было это интересно. А для нашей сладкой парочки, еще и романтично. Посмотрели венецианский карнавал, отметились у достопримечательностей Парижа, оценили выставки подлинников искусства Пикассо и дали в тихом каталонском Тоссе-де-Маре, посетили Канары во время купального сезона, да много где были, опять же, но каждый раз, ненадолго. Я не старался совсем загонять своих товарищей и себя, однако короткие перерывы у нас чередовались с общим жестким темпом на пределе истощения. Отдых служил для рекреации и набора сил для очередного рывка. Ну, и еще мы совсем уж изредка возвращались по домам, напяливали на себя одежду аристократов, и по наставлениям наших родичей принимали настойчивые приглашения тех или иных домов для участия в определенных добровольно-принудительных мероприятиях. Ничего интересного, но пару полезных знакомств завел. Фальбиум Асмодей и его младший родич Зефирдер Гласия Либалас, Наутгамигин, Сектас Барбатас. Также я имел возможность лично увидеться с Диадорой Астаротом, демонической русалкой Лилити Файвепер, и даже с чемпионом рейтинговой игры, Дихаузером Белиалом, но о последнем как-нибудь потом. Что еще, некоторые из мест, которые я сотоварищи вместе посетили в мире людей, не были вроде как с первого взгляда ни интересными, ни полезными, ни просто удобными для отдыха. В такие моменты Куиша и Сайрарк лишь недоуменно озирались, пытаясь понять, зачем я туда поперся, и еще и их с собой взял. Как ни странно, часть про их взял, правда, в смысле для них это было бесполезно, и брал я их для компании ради посмотреть на мир. А вот для меня, этими местами были, в Нью-Йорке, Уолл-стрит 11 и Бродвей 165, в Лондоне, безымянное место между Кинг-Эдуард-стрит и Чипсайд-стрит неподалеку от собора Святого Павла, в Гонконге, улица Чун-Йинг 1, Сюнгхвана Индустриал Эстейт, и множество других похожих точек, в самых неожиданных странах и местах. Человек или существо в теме тут же могло бы сказать, с чем связаны подобные места. Американская NYSE и Euronext, NASDAQ, лондонский Stock Exchange, гонконгская фондовая биржа, и множество других операторов с огромнейшей капитализацией, рынком самых разных ценных бумаг, фьючерсами, опционами и акциями транснациональных компаний мирового уровня. Да, планы на будущее у меня большие, но пока что до их реализации еще предстоит просто колоссальное количество работы. Одна семейная комната для моих друзей, и одна мне. Сдачи не надо, гипноз паспорта не требуются. Пойдем, ребята. Быстро разрулив все возможные вопросы и забрав на стойке ключи, я подхватил за плечи своих ладью и пешку, и повел туда, куда, как уже увидел, нас собрались повести. От своих друзей я возможности о ней романтии скрывать не стал, и с течением времени все больше приоткрываю свои способности, чтобы они могли привыкнуть. Пока девушка входила в номер, задержался Ирарга за плечо, и дождавшись, когда Куиша скроется за дверью, поставил на ее сейм помещение сферу тишины. «Друг, тебе что, специально объяснять нужно?» Скорчил я красноречивую физиономию и кивком указал на дверь, куда только что вошла Абаддон. Байл замялся. «Ну, как-то это все, мы же все время на бегу. Мне кажется, она бы на самом деле не захотела вот так. Неудобно, неудобно», — перекривлял я Сэя. «Знаешь, как говорят, пить виски, с одной стороны хорошо, а с другой неудобно. Почему? Потому что с другой стороны горлышка нет». Сейрарк похлопал пару раз своими веками в недоумении, но затем до него таки дошло, и парень выдал пару раскатистых смешков. «Не тушуйся, ты ведь знаешь, что я видел это наперед. Она будет всеми руками за». Подбодрил я свою ладью и легонько стукнул его в плечо, прежде чем уйти в свою комнату, оставив задумчивого парня у порога его номера. Взгляд в будущее. Да, сейчас он так постоит, подумает, кивнет своим мыслям и решительно зайдет внутрь. Нейрообраз. Там же, совсем недалекое будущее. Клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, варнинг, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. От фигуры и движений девушки, стоящей в душе и намыливающей тело после только что проведенного быстрого ополаскивания под тугими струями прохладной воды, так и веяло эротизмом, вернее, она надеялась на это. Ведь, по словам ее нынешнего короля, ее Сай собирается сегодня таки зайти дальше невинных поцелуев и объятий. Как сказал ей по секрету Райзер, это случится как раз в этот день, пока она будет в душе гостиницы у этого города. И Куиша хотела, если не подготовиться в плане романтики и подходящей обстановки, то хотя бы привести себя в порядок после изматывающего дня, ну и предстать перед своим парнем в самом выгодном свете. Обманчиво нежная, слегка загорелая кожа загадочно блестит от влаги, а пробегающие по ложбинкам и впадинкам дорожки капель так и манит пройтись по ним пальцами, что Куиша иногда и делает, медленно, с чувством и удовольствием поглаживая свое сексапильное тело мокрой мыльной губкой. Приглушенный настраиваемый свет создает острые рефлекты на волшебно-притягательных выпуклостях, что без всякого сомнения являются своеобразным достоинством и оправданной гордостью девушки. Непонятно откуда взявшаяся воздушная пена закрывает лишь незначительную малость, чтобы самое сокровенное нельзя было увидеть сразу, и чтобы воображение только что тихонько зашедшего в душ парня начало работать на все 100 и даже больше, рождая у последнего поистине обворожительные образы. Куиша наклонила и повернула голову так, чтобы Сай не смог увидеть ее предвкушающую улыбку. Густая и объемная завеса распущенных, еще не мокрых блондинистых волос обрамила и закрыла ее лицо от весьма охочего зрителя, пока что не решившегося прервать восхитительное зрелище. Да, она очень хотела приступить к сладкому, но и оттянуть удовольствие, продолжить представление и показать всю себя в самом выгодном свете она тоже хотела, ведь возможная реакция, ошеломленно влюбленное лицо своего любимого, как она ее себе в мечтах рисовала, была для Куиши самым заветным подарком на сегодня, ну, быть может, одним из. Еще немного пообнимав саму себя, демоница как на заказ потянулась всем телом вверх, открывая стоящему позади и чуть сбоку парню шикарный вид на сразу же завладевшую его вниманием аппетитно приподнятую грудь, что из-за своего размера была видна даже и со спины, не то что с его текущего ракурса. А затем девушка еще и встала на мыски ног, резко приподнимаясь на высоту пяток и подтягиваясь еще сильнее. Грудь гипнотически всколыхнулась, мышцы спины пришли в слитное движение, а завораживающий взгляд бликующие окружности ягодиц стали еще более очерчены. Сейрарк шумно сглотнул воздух, явно выдав себя, даже если бы его любимая и не была в курсе о его присутствии, однако Куиша продолжила делать вид, что ничего не замечает. Ни ощущение пришедшей в состояние эмоционального хаоса духовной энергии парня, ни тень от него на стене, ни его разгоряченное дыхание позади практически на спине и у своего левого уха. Она ждала его решительного шага, который, наконец, расставит все точки над «и».